Глава 3. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3. Дата – 18 августа 2215 года. Файл пришел через 47 минут. Граус сдержал слово даже быстрее, чем обещал. Алекс-3 обработал видеообращение, пропустив его через дешифратор, и вывел на отдельный терминал, подальше от любопытных глаз операторов. Храмцова склонилась над экраном, чувствуя, как ноет шея от многочасового напряжения, и нажала воспроизведение. На записи Птолемей Граус сидел в кресле, том же самом, в котором она видела его во время переговоров. Тот же безупречный мундир, те же ордена, та же ровная, уверенная осанка человека, привыкшего повелевать. «Важный павлин», вырвалось у Агриппины Ивановны. Единственное, что-то неуловимо изменилось. Может быть, свет подал иначе. Может быть, Граус намеренно выбрал другой ракурс и разговаривал на записи как-то чересчур строго, что ли. Впрочем, Храмцовой было плевать, как Птолемей общается со своими халуями. «Капитан Варенцов», — голос первого министра звучал ровно и властно, «не тени того вкрадчивого бархата, которым он обволакивал Храмцову во время разговора. Чистый, отточенный командный тон. Это мой личный приказ. Подтверждение подлинности, код Янус, череда цифр и букв. Запрашиваю визуальную верификацию». Граус поднял левую руку, продемонстрировав перстень с крупным камнем на безымянном пальце. Очевидно, еще один способ подтверждения для капитана Агамемнона. «Понапридумывают же», — усмехнулась Агриппина Ивановна. «Аристократы недоделанные. Перстни уже показывают друг другу. Вам надлежит деактивировать все системы вооружения и щиты, прекратить любое сопротивление и следовать за кораблями, которые доставят вам эту запись. Повторяю, полная деактивация. Никаких агрессивных действий. Вы должны привести Агамемнон обратно в систему Новая Москва и выйти на орбиту столичной планеты. Это необходимо для обеспечения моей эвакуации. Подробности вам сообщат по прибытии. Конец сообщения». Запись оборвалась. Храмцова прокрутила ее еще раз, вглядываясь в лицо Грауса, пытаясь уловить хоть тень двусмысленности. Ничего, сухой, лаконичный приказ. Никаких лишних слов, никаких подтекстов. «Алекс?» Она не отрывала взгляда от застывшего кадра. «Анализ?» Робот стоял рядом, его пальцы замерли над клавиатурой терминала. За темными стеклами очков мерцали индикаторы. Непрерывная обработка данных, разбор каждого кадра, каждой интонации, каждого микродвижения. «Запись чистая», — заключил он. «Монтаж или синтезированная замена не обнаружены. Речевые паттерны, лицевая геометрия, микромимика — все соответствует базовому профилю субъекта. Сообщение записано недавно. Временная метка совпадает с текущим периодом. Какой-то голос у него странный, нет?» Лингвистический анализ не выявил аномалий. Робот отрицательно покачал головой. «Текст приказа прямолинеен и однозначен». «Однозначен», — повторила Храмцова, соглашаясь с выводами Алекса. План требовал действий, а не бесконечных сомнений. «Хорошо». Она выпрямилась, расправив плечи. «Готовь крейсера». Примерно через полтора часа три быстроходных крейсера — Ельня, Верхотурия и Свияга — из состава ее дивизии — снялись с орбиты столичной планеты и легли на курс к стационарным вратам «Новая Москва-Калуга». Легкие и стремительные корабли, способные выжимать на форсаже скорость, недоступную тяжелым вымпелам. Храмцова наблюдала за тремя зелеными точками на тактической карте, медленно ползущими к заданной точке пространства. 3 часа до врат, еще час на прыжок, поиск Агамемнона и переговоры с его капитаном. Если тот не будет упираться, время на обратный путь. В лучшем случае к вечеру все закончится, и флагман первого министра будет на орбите. В худшем — она одернула себя. Худший случай не стоило представлять. «Госпожа вице-адмирал», голос Алекса-3 вернул ее к текущему моменту. «Рекомендую вам отдохнуть, вы не спали более 30 часов. Когнитивные функции при такой продолжительности бодрствования снижаются на 20-30%. Когнитивные функции. Агриппина Ивановна усмехнулась, хотя усмешка получилась кривой и усталой. «Ты теперь еще и за доктора». «Я за эффективность, госпожа вице-адмирал. Решение, которое вам предстоит принимать в ближайшие часы, требует ясной головы». Она не стала спорить. Робот был прав. Упрямство не заменяет сна. А от ее решения зависели жизни тысяч людей. Она прошла в небольшую комнату за командным центром, приспособленную под временные покои, и рухнула на узкую походную койку, не снимая мундира. Сон навалился мгновенно, темный, вязкий, без сновидений. 3 часа спустя, ближе к полудню, ее разбудил сигнал на коммуникаторе. «Крейсера достигли врат», — доложил Алекс-3. «Совершен прыжок в систему Калуга». Хромцова села, потирая лицо. Голова была тяжелой, но немного яснее, чем утром. «Что с обстановкой?» — спросила она, входя в командный центр. «Без изменений. Периметр вокруг Адмиралтейства стабилен. Капитан Ермолов докладывает, что противник активности не проявляет. Корабли вице-адмирала Пегова продолжают контролировать орбитальное пространство. Инцидентов не зафиксировано. А Граус?» «Молчит. Последняя активность — передача файла с обращением. С тех пор никаких исходящих сигналов из здания». «Молчит. Тишина от противника на войне — всегда плохой знак. Когда враг шумит, суетится, требует, его намерения читаются. Но когда он замирает, затаивший, словно хищник перед прыжком...» Хромцова оборвала эту мысль. Граус заперт в здании без возможности бежать. Его молчание — молчание человека, ожидающего спасения. Ничего более. Она заставила себя в это поверить. Потянулись часы ожидания, мучительно медленные, заполненные рутиной штабной работы. Хромцова просматривала доклады гарнизонов, подписывала распоряжения, координировала действия патрулей. Обычная бумажная война, та ее часть, которую никогда не показывают в героических фильмах. Бесконечные списки, цифры, запросы на снабжение, рапорты о мелких происшествиях. Через 2,5 часа после прыжка она успела выпить 3 чашки кофе и съесть безвкусный армейский паек. На тактической карте мигнул сигнал у врат со стороны Новой Москвы. «Входящий прыжок», — немедленно отреагировал Алекс-3. «Один вымпел. Идентификация — легкий крейсер Ельня. Наш». Хромцова шагнула к терминалу, сердце ускорило ритм. «Входящее сообщение по фотонной почте», — продолжал робот. «Шифрованный пакет от капитана Ельни. Выводи на личный экран». Хромцова слушала своего капитана, и с каждой строкой что-то внутри нее, тугой узел напряжения, стянувший грудную клетку, начинало понемногу ослабевать. По его рассказу, крейсера нашли Агамемнон в системе Калуга, именно там, где указал Граус. Линкоры и остальные корабли, сбежавшие эскадры, дрейфовали вблизи стационарных врат с калужской стороны, без хода, с обустевшими баками. Капитан Варенцов, командир флагманского линкора Грауса, получив видеообращение первого министра, потребовал время на верификацию. Удостоверившись в подлинности кодов и визуальных маркеров, согласился выполнить приказ. На момент отправки сообщения Агамемнон уже разворачивался по направлению к вратам. Но дальше шла приписка, заставившая Хромцову нахмуриться. Агамемнон возвращается не один. Как оказалось, вся сбежавшая эскадра, 10 боевых кораблей и 4 судна генератора, следует за ним. Все деактивировали щиты и вооружение, как было приказано. Вроде ничего не изменилось. «Это даже лучше», — зло хмыкнула Агриппина Ивановна, прихлопнув всех одним махом. Однако пропускная способность стационарных врат не позволяет перебросить такое количество вымпелов одним прыжком. Потребуется минимум 3 последовательных перехода. Ориентировочное время прибытия полной эскадры в систему «Новая Москва» соответственно увеличивается еще на дополнительные 2,5 часа сверх первоначального расчета. «Время как черепаха», — процедила Хромцова в нетерпении, барабаня пальцами по столу. Это означало еще полдня ожидания. День, потерянный на переговоры и перевозку кораблей противника, когда она могла бы штурмом покончить с Граусом за час. Но альтернативой штурму были трупы курсантов, и Агриппина Ивановна сознательно выбрала длинный путь. «А еще при эскадре у них судно-генераторы», — успокаивала она сама себя, перечисляя трофеи, которые следует захватить. Повернулась к Алексу-3. 4 штуки — это хорошо, пригодятся. Однако в текущей ситуации при отсутствии янтаря эти посудины не имеют практического применения. «Зачем Варенцов потащил с собой этот балласт?» — задала она вслух вопрос. «Их присутствие вместе с боевыми кораблями может быть обусловлено нежеланием капитана Варенцова оставлять ценные суда без охраны в чужой системе», — ответил Алекс, будто считавший все, о чем она думала в эти минуты. «Логично», — кивнула Хромцова, покосившись на робота. К середине дня из Адмиралтейства, будто Граус тоже что-то почувствовал, а именно что дело сдвинулось с мертвой точки, стали выходить раненые курсанты. Хромцова наблюдала за этим через камеры наблюдения. Тяжелые двери парадного входа, заваленные баррикадой из мебели и обломков, приоткрылись ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Первым вышел мальчишка, русоволосый, с перевязанным плечом, бледный до синевы. За ним девочка, совсем юная, хромающая, опираясь на самодельный костыль. Потом еще один, еще, еще. Их было 23. 23 раненых курсанта, которых Граус, жест доброй воли, как он наверняка назвал бы это, выпустил наружу. Морпехи Ермолова приняли их аккуратно, без лишней суровости, и передали медикам. Медицинские аэрокары уже ждали на площади. «Аттракцион неожиданной щедрости от нашего нелегитимного первого министра», — тихо сказала Хромцова, глядя, как последнего раненого, совсем молоденького паренька с забинтованной головой, укладывают на носилки. «Значит, он доволен ходом событий. Когда Граус делает подарки, значит, он считает, что выигрывает». Алекс Три промолчал. У робота не было мнения о щедрости Грауса и ее мотивах. Он работал с данными, а не с предчувствиями. А предчувствие у Хромцовой было скверным. Тем более скверным, что она не могла нащупать его источник. Вроде как все шло по плану. Ее плану. Крейсера нашли Агамемнон. Капитану линкора подчинился. Корабли возвращались. Скоро Граус покинет Адмиралтейство, поднимется на борт своего корабля, и тогда... Тогда она нарушит данное слово и схватит его. Или уничтожит. Зависит от обстоятельств. Все было хорошо. Возможно, слишком хорошо. И именно это беспокоило больше всего. Тени удлинялись. Солнце над столицей клонилось к горизонту, окрашивая небо в багровые и золотые тона. День, начавшийся тягостным ожиданием, медленно перетекал в вечер. Командный центр гудел привычным ритмом. Негромкие голоса операторов, сигналы и колонки данных, бегущих по экранам. 3 с лишним часа после прибытия Ельни с докладом. 3 один за другим прыжка через стационарные врата. В итоге 14 кораблей противника, один за другим, материализовались в системе «Новая Москва», словно бусины, нанизываемые на невидимую нить. Хромцова отслеживала каждый, зеленые точки на тактической карте. Это свои, светло-красные, помеченные маркерами, деактивирован, Агамемнон и оставшиеся крейсера разгромленного Тихоокеанского флота и гвардейских эскадр. Агамемнон прибыл последним. Линкор первого министра, огромный, тяжелый, с характерным силуэтом, который невозможно было спутать ни с чем. Его орудийные порты были задраены, энергощиты на нулевой отметке. Безоружная громада, плывущая через космос в сопровождении 3 крейсеров Хромцовой. «Вся эскадра в системе», — доложил Алекс-3. 10 боевых, 4 судна-генератора. Вооружение и защитные системы деактивированы на всех кораблях. Подтверждено сенсорами с наших сопровождающих кораблей. Ельня, Верхотурия и Свияга конвоируют их к столичной планете. Расчетное время прибытия на орбиту — 4 часа 15 минут. Еще 4 проклятых часа. К тому времени будет глубокий вечер. Целые сутки, потраченные на перетаскивание кораблей из одной системы в другую. Чтоб тебя. Хромцова оборвала бесполезную мысль. Решение принято. Назад дороги нет. «Свяжите меня с Адмиралтейством», — приказала она. На этот раз Граус ответил почти мгновенно, без многочасовой паузы, без театральных задержек. Его лицо на голографическом экране было другим. Прежняя вкрадчивая усмешка уступила место чему-то похожему на искреннее удовлетворение. Морщины вокруг глаз разгладились, плечи расправились. Он выглядел моложе, живее. Человек, увидевший свет в конце тоннеля. «Агриппина Ивановна». Его голос звучал почти тепло. «Догадываюсь, что мой Агамемнон уже в системе». «Да, ваши корабли на подходе. Через 4 часа они будут на орбите». «Превосходно». Граус сцепил пальцы перед собой. «В таком случае позвольте мне сделать еще один жест доброй воли. Я уже распорядился выпустить раненых, как вы видели. Теперь я готов начать подготовку к сдаче здания. Как только Агамемнон выйдет на орбиту и пришлет за мной шаттл, я покину Адмиралтейство и прикажу курсантам сложить оружие». «Договорились». Она произнесла это ровно, спокойно, ничем не выдавая кипящих внутри мыслей. «Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и ловушка захлопнется». Связь оборвалась. Хромцова отвернулась от экрана и посмотрела на Алекса-3. Робот стоял неподвижно, но за стеклами его очков индикаторы вдруг замерцали быстрее обычного. Тревожный, пульсирующий ритм. «Госпожа вице-адмирал». Его голос не изменился, остался таким же ровным и бесстрастным, но слова, которые он произнес, упали в тишину командного центра, как камни в стоячую воду. Множественные энергетические аномалии. Пелинг, сектор юго-запад. 15 миллионов километров от планеты. Хромцова замерла. Мир вокруг, гул аппаратуры, голоса операторов, далекий шум города за окнами, словно отодвинулся, уступив место звенящей стеклянной тишине. Характер аномалий. Подпространственная воронка, большая. Массовый выход. Алекс-3 развернул тактическую карту, и проекция вспыхнула десятками новых точек, проявляющихся из ничего, словно звезды, загорающиеся на ускоренном видео рождения галактики. Идентификация военные корабли. Профили энергосигнатур не соответствуют ни одному из кораблей Российской империи. Не поняла. Голос Хромцовой стал тихим, опасно тихим. Тем самым тоном, от которого операторы вжимали головы в плечи. Чьи? Анализ завершен. Алекс-3 повернулся к ней, и впервые за все время их знакомства ей показалось, что в его бесстрастных глазах мелькнуло нечто отдаленно похожее на тревогу. Энергетические сигнатуры соответствуют кораблям военно-космических сил Османской империи. Количество вымпелов — пауза, секунда, две — 140 единиц. Число легло на командный центр, как могильная плита. Операторы за терминалами обернулись, все разом. Кто-то что-то выронил, и звук падения на металлический пол прозвучал оглушительно в наступившей тишине. «Османы? Здесь? В самом сердце империи?» И тут Хромцову как током ударило. Так вот, тот самый тайный союзник, о котором говорили перехваченные разведкой императора сообщения, тот самый козырь, который Граус держал в рукаве. Хромцова медленно повернулась к изображению Адмиралтейства на боковом экране. Здание стояло, залитое золотистым светом заходящего солнца. Шпиль горел, как свеча. И где-то там, за этими стенами, Птолемей Граус, она была абсолютно в этом уверена, победно улыбался. «Фотонная почта с орбиты», — продолжал Алекс-3 тем же ровным тоном, но быстрее, словно даже машина ощущала, как сжимается время. «Вице-адмирал Пегов запрашивает экстренную конференцию. Также...» Он замолчал на долю секунды. «Также поступает доклад с крейсера «Ельня». Экстренный код, приоритет абсолютный. Говори». Агамемнон и корабли его эскадры внезапно активировали системы вооружения. Крейсера «Верхотурия» и «Свияга» уничтожены сосредоточенным огнем в упор. «Ельня» получила критические повреждения и... Его голос на секунду прервался. Обновление данных. Связь с «Ельней» потеряна. Вероятность гибели крейсера 90%. Три крейсера и 700 людей, которых она послала на смерть, думая, что посылает на простую курьерскую миссию. Хромцова стиснула зубы так, что свело скулы. Переговоры были ловушкой. Не ее ловушкой для Грауса, его ловушкой для нее. Каждый час, проведенный в ожидании, каждая минута, пока она попивала кофеек, просматривала рапорты, даже спала, все это время Граус тянул паузу, отвлекал ее, удерживал от активных действий. Выигрывал часы, необходимые для подхода своих новых союзников. Его искренность была ложью, а готовность к сделке — спектаклем. И этот чертов Алекс-3 со своими 94% точности ничего не уловил. Почему? «Входящий вызов из Адмиралтейства», — объявил Алекс-3, прерывая мысли вице-адмирала. Хромцова знала, кто звонит, знала, что увидит. И все равно, когда на голографическом экране появилось лицо Птолемея Грауса, что-то оборвалось внутри. Тонкая, натянутая до предела нить самообладания. Граус смеялся. Не усмехался, а именно смеялся. Открыто, широко запрокинув голову. Белоснежные волосы рассыпались по плечам. Глаза блестели от удовольствия. Не показного, не расчетливого, а настоящего, животного, первобытного удовольствия победителя. Он смеялся так, как смеются люди, выигравшие партию, которую все считали проигранной. «Агриппина Ивановна!» Его голос звенел торжеством. «Какой чудесный вечер, не правда ли? Закат просто великолепен. Вы не находите?» «Вы...» — Хромцова сделала шаг к экрану. «Вы все это спланировали?» «Ну, разумеется, моя дорогая». Граус всплеснул руками, словно удивляясь тому, что это нужно проговаривать вслух. «Неужели вы думали, что первый министр Российской империи будет сидеть в осажденном здании и покорно ждать, что за ним пришлют конвой? Агриппина Ивановна, вы меня разочаровываете». Он наклонился ближе к камере, и его лицо заполнило экран. Каждая морщина, каждый блик в зрачках. «Видите ли, Есин Баскурт — мой давний деловой партнер. Его флот выступил из Южного сектора некоторое время назад. Более того, адмирал Паша сделал мне одолжение и специально гнал свои корабли на форсаже, несколько сократив время прибытия к месту назначения. за что я ему очень благодарен. Но даже в этом случае он не успевал вовремя, и мне пришлось немного ему помочь. Впрочем, почему ему? Прежде всего, себе. В общем, и я знал с точностью до часа, когда он появится в системе. Мне нужно было лишь одно — время. Протянуть эти сутки, не дать вам уничтожить здание или штурмовать его. И вы, — он снова рассмеялся, — вы сами подарили мне это время, своей нерешительностью и жалостью, своим нежеланием, как вы выразились, брать грех на душу. Хромцова молчала. Каждое его слово попадало точно в цель, как плазменный разряд в незащищенный борт. «Что касается моего обращения к капитану моего флагмана», — продолжил Граус, и его тон стал почти лекторским. «О, это отдельная история. Видите ли, у нас с Варенцовым есть, скажем так, личный код. Система условных знаков, о которой не знает ни одна разведка в галактике, потому что она существует только в наших с ним головах». Он поднял левую руку, ту самую, с перстнем. «Перстень на безымянном пальце левой руки. Обычно я ношу его на правой. Для вас, для вашего робота, для любого стороннего наблюдателя. Мелочь, ничего не значащая деталь. Для Варенцова сигнал. Сигнал, означающий «читай» произнесенные мною слова, буквы и считывай жесты по определенной схеме». Граус развел руками, широкий театральный жест победителя. Именно поэтому Агамемнон так долго шел к вратам. Именно поэтому Варенцов настоял на том, чтобы взять с собой всю эскадру, хотя мог бы прийти один. Ему нужны были корабли, чтобы тянуть время, ну и заодно уничтожить ваш конвой. Что он и сделал, ведь так? Граус склонил голову, уточняя. Хромцова стояла перед экраном, и мир вокруг нее рушился. Не физически, а стратегически. Она видела тактическую карту краем глаза. 150 красных точек османского флота, медленно и неумолимо смещающихся к планете. 5 часов до их подхода, за которые нужно было принять решение, от которого зависит судьба ее людей, ее кораблей, всей операции. А еще невдалеке 10 бывших деактивированных вымпелов Грауса, только что показавших, чего стоит их деактивация. «И еще одно». Граус понизил голос, но его глаза горели, как угли. «Вы ведь собирались меня обмануть, Агриппина Ивановна? Не отрицайте. Я это увидел в ваших глазах, когда вы соглашались на мои условия. Слишком быстро согласились, слишком легко. Женщина, которая готова скорее умереть, чем пойти на сделку с ненавистным ей человеком, вдруг покладисто кивает на все мои требования? О, нет. Вы планировали арестовать меня или даже убить, не так ли?» Он качнул головой, медленно, почти сочувственно. «Мы с вами, оказывается, одинаковы. Оба собирались обмануть друг друга. Разница лишь в том, что мой обман сработал». Граус смотрел на нее с экрана, и его лицо, лицо торжествующего, неуязвимого хищника, было последним, что Агриппина Ивановна Хромцова видела, прежде чем отвести взгляд. Она отвернулась. Не потому, что сломалась. Нет, не сломалась. Потому что ей нечего было ответить. Впервые за эти дни ей было нечего ответить. А на тактической карте, ровно и неумолимо, 140 кроваво-красных точек османских кораблей продолжали свое движение к столичной планете.